Она поняла, что ей повезло, как только постучала в дверь. Случайно подняв глаза, поскольку она постоянно с тревогой озиралась в этом лабиринте улочек, Хелен увидела в единственном окне второго этажа морщинистое лицо, обладатель которого из-под тишка наблюдал за ней в щелочку между штор. Хелен помахала рукой, приветствуя хозяина, постаралась принять как можно более приветливый и мирный вид и крикнула: «Будьте любезны, могу я с вами переговорить?» Лицо исчезло. Она постучала снова. Прошла почти минута, прежде чем дверь приоткрылась, оставшись на предохранительной цепочке. — Большое спасибо, — сказала Хелен. — Это не займет много времени. И достала из сумочки фотографию Шарлотты. Глаза на морщинистом лице настороженно следили за ней. Хелен до сих пор не могла сказать, кому они принадлежат, мужчине или женщине, поскольку их владелец был одет в зеленый спортивный костюм и кроссовки. — Что там у вас? — спросила морщинистое лицо. Хелен протянула снимок, рассказала про исчезновение Шарлотты. Морщинистое лицо взяло карточку, покрытой старческими пятнами рукой с ярко-красным лаком на ногтях, что наконец-то разрешило вопрос о половой принадлежности собеседника, если только бедняга не был престарелым трансвеститом. — Эта маленькая девочка пропала, — сказала Хелен. — Возможно, из Кроскис Клоуз. Мы пытаемся установить, не болтался ли кто-нибудь поблизости в последнюю неделю. — Пьюмен звонил в полицию, — заявила женщина и сунула фотографию назад Хелен. Утерла нос тыльной стороной ладони и мотнула головой в сторону дома номер 4 через дорогу. — Пьюмен, — повторила она, — а не я. — В полицию? Когда? Женщина пожала плечами. — В начале недели тут расшивался бродяга. Знаете, видали, небось? Укопался в мусорных баках. Еду искал. Пьюмену это не нравится. Да и никому из нас. Но именно Пьюмен позвонил в полицию. Хелен мысленно соединила полученные сведения и быстро затараторила, испугавшись, что женщина захлопнет дверь, решив, что сообщила достаточно. — Вы говорите, что поблизости слонялся бродяга, миссис... Когда же женщина никак не отреагировала на это обращение, Хелен продолжала. — Этот бродяга провел здесь несколько дней, и Пьюмен, мистер Пьюмен, он позвонил в полицию? — Констебль его прогнал. Она ухмыльнулась. Увидев ее зубы, Хелен мысленно поклялась более регулярно посещать своего дантиста. — Это-то я видела. Бродяга завалился в мусорный контейнер и принялся поносить полицию. Однако Шпьюмен это сделал, позвонил в полицию. Спросите его. — А вы можете описать? — Хм, могу. Красивый такой, неглупый на вид, темные волосы, как шапочка, очень милый, очень чистый. Пушок над верхней губой, вид властный. Так вот, о, простите. Хелен постаралась сохранить терпение и любезность. Я имела в виду бродягу, а не полицейского. — А, этот! — женщина снова утерла нос. — Он был в коричневой одежде, как военные. — В камуфляже? — Точно. Одежда вся мятая, как будто он в ней спал. Тяжелые ботинки без шнурков. Рюкзак. Здоровый такой. Вещмешок? — Точно. Правильно. Под данное описание подпадало, вероятно, 10 000 человек, кочующих в настоящее время по Лондону. Хелен не отставала. — А вы больше ничего не заметили? Какие у него волосы, например, лицо, фигура? Женщина вспомнила только волосы, почти совсем седые. Свисали такими прядями из-под вязаной шапочки, а шапочка, она ногтем поковыряла между зубами, темно-синяя. Пьюмен позвонил в полицию, когда он рылся в его мусорном баке. Пьюмен разглядел его лучше, чем я. К счастью, Пьюмен действительно разглядел. И к еще большему счастью был дома. Сценарист, — представился он, и добавил, что она прервала его на середине фразы, так что если ее не затруднит, Хелен сразу начала с бродяги. — О, да-да, я помню его, — сказал мужчина и снабдил Хелен описанием, заставившим ее прийти в восторг от наблюдательности сценариста. Бродяге было от 50 до 65 лет. Рост 5 футов 10 дюймов. Лицо темное и в глубоких морщинах, как от слишком долгого пребывания на солнце. Губы обкусаны до коросты, ладони огрубелые, на тыльной стороне едва зажившие порезы. Вместо ремня в петли брюк продет темно-бордовый галстук. И, — завершил Пьюман, — ботинок один наращен. Наращен? Ну, то есть подошва у него была на дюйм толще, чем у другого ботинка. Возможно, в детстве он перенес полиомиелит. Он по-мальчишески рассмеялся, заметив изумление на лице Хелен. «Писатель!» — объяснил он очевидное. «Простите, я увидел в нем интереснейший типаж, поэтому набросал его описание. Никогда не знаешь, когда и что тебе пригодится». «Вы также позвонили в полицию?» По словам вашей соседки, миссис Хелен сделала едва заметный жест в сторону дома напротив, откуда, как она увидела за ее беседой с мистером Пьюмином, наблюдают сквозь щелку в шторах. «Я?» — он покачал головой. «Нет, бедняга, я бы никогда не напустил на него стражей порядка. В моем мусоре ничего интересного не было, но пусть бы взял». «Наверное, позвонил кто-то другой. Вероятно, мисс Шикель из 10-го дома». Он указал направление взглядом и кивком головы. «Очень правильное. Я пережила военные бомбежки и так далее и тому подобное. Знаете таких людей? У них нулевая терпимость к неудачникам. Она, наверное, шугала его, а когда он не ушел, позвонила в полицию. И звонила до тех пор, пока они не приехали и не прогнали его». «Вы видели, как его прогоняли?» «Нет», — ответил Пьюман. «Он только видел, как бродяга копался в мусоре. А как долго этот тип тут околачивался, он не мог сказать, но точно не один день. Несмотря на недостаток терпимости, мисс Шикель вряд ли позвонила бы в полицию после первого же набега на свои отходы. Он не помнит, в какой конкретно день прогнали бродягу». Сценарист подумал, вертя в пальцах карандаш, и, наконец, сказал, что это было пару дней назад. «Возможно, в среду». «Да, точно, в среду, потому что его мама всегда звонит по средам, и когда он с ней разговаривал, то выглянул в окно и заметил бродягу. Кстати, с тех пор он его не видел». Вот в этот самый момент Хелен и вспомнила то выражение. «Наконец-то!» — она словила удачу. «И еще какую!»